Проверка показала, что несмотря на чувство легкого голода, терять контроль я не спешу, а вот у женщины явно были проблемы с едой. Пришлось спускаться в кафетерий, заодно попробовал есть обычную еду, есть оказалось можно, но вкуса у нее не было вообще, только острые соусы табаско или японская приправа васаби имела вкус и он был очень даже прикольный. Так что в найденные сумки скинул, для себя все запасы острых соусов и других острых приправ, во вторую медленно портящуюся еду и пару бутылок воды. Вторую отнес женщине и закинул через дыру в баррикаде, стараясь не попасться ей на глаза. Все, что мог, я для нее сделал, а дальше пускай сама выбирается или ждет помощь. Той еды, если растягивать, должно дней на 5 хватить. Виды, открывшиеся после ухода из центра, ясно дали понять, помощи не будет. Мне попалось 2 полицейских машины со следами крови и разбитыми окнами. Был соблазн прихватить дробовик, но потом посмотрел на свои лапки и осознал, что оружие мне не светит. И я уже было собирался рвануть на полной скорости, хотел, уже было сбросить очки, и перегнать их в скорость и выносливость, как стал свидетелем того, как за группой людей, среди которых был мальчик лет 5, гнался здоровый краснокожий уродец-зомби. Сюда потому, что у женщины и 3 мужчин была пакеты с продуктами, они выбрались из своего убежища в ближайший магазин за продуктами и даже удачно до него добрались, а вот на обратном пути удача повернулась к ним филейной частью. Тяжело вздохнув, бросился на перерез красному, предварительно распределив очки с приоритетом в скорость, так как двигался тот не очень быстро. Умер красный быстро, даже как-то слишком быстро, а вот люди убегали медленно и создавали слишком много шума. Вот зачем голосить на полгорода о новом жутком монстре и о том, что пока они сцепились, надо бежать быстрее. Пришлось плестись за ними и изничтожать всех охочих до их плоти зомби, которые сбежались на их крики. Разговаривать и что-то объяснять я даже не пытался. Во-первых, это лишние проблемы для меня. Во-вторых, они же потом с дуру могут выйти к такому же афрозомби, а тот может оказаться законченным на 100%, а не 75 с копейкой, как я, и закончится это для них плачевно. Путь до комплекса занял у меня 2 дня. И дело было не в том, что было очень далеко, хотя чуть ли полгорода это расстояние приличное, просто по пути постоянно попадались люди, попавшие в беду. Разумней было просто пройти мимо, но я просто не знал, как буду после этого смотреть в глаза отцу, да и самого меня воротило от мысли бросить на произвол судьбы детей. Да, если там были дети, я вмешивался всегда и даже немного провожал их до относительно безопасного места, а количество цветных час от часу росло. Если красные и белые были не такими, чтобы проблемными, от них люди вполне могли унести ноги, то вот серые были проблемой. Ну, хуже всего это синюшные, и с серебряной шкурой. Последние владели разнообразными способностями магического толка. Один уродец становился невидимым, а второй телепортировался на небольшое расстояние. Синюшные же были умней, и могли брать под прямое управление других зомби. Хотя они вообще сбивались в кучки и сами. Такого же черного я встретил только одного, и он реально оказался проблемой. У него явный приоритет был отдан скорости, а руки вообще превратились в 2 клинка. Чтобы угнаться за этой пакостью, пришлось перегнать все очки в скорости и даже активировать время легенды. Думаю, уровень у него был намного выше моего. А вот мой, несмотря на то, что я уничтожил очень много зомби, не изменился совершенно. Наверное, за истребление своих опыт не дают. И если поднимать его мне возможно только на людях, я очень скоро отстану от других зомби в уровне. Но мои опасения по этому поводу развеяла тварь, которая, судя по ошейнику, была когда-то собакой. После расправы над ней я не только получил 7 уровень, но и перекусил. Собачка, конечно, даже рядом с Фрэнки не валялась, но тоже неплохо. Вот только в этот раз ничего получить не удалось. Отца я нашел. Он был мертв. Превратился в такую же черную тварь, как и я. Но несмотря на горе, я заметил странность. Его руки и ноги преобразование почти не затронуло, а это значило, что они практически не являлись частью тела на момент начала изменений. И если одна рука еще понятна, или обе ноги, то вот то, что были переломаны все 4 конечности, и явно планомерно, говорило о том, что тот, кто это сделал, не прерывал страдания товарища, а хотел безопасно расправиться с зомби высокого ранга. Мой рев в этот момент, наверное, слышало полгорода, но мне было все равно. Я отправился искать того, кто убил моего отца. Первыми мне попались люди, забаррикадировавшиеся в столовой. Мужчина и женщина, обоих я уже видел. Мужчина работает тут поваром, и пару раз выходил из кухни в то время, когда я со своей группой обедал. Женщина же была среди сопровождающих, ее я видел, когда заходил поговорить с отцом в крыло, где их разместили. Вот она точно должна знать, что случилось. Тело отца было в холле их крыла, почти у самого выхода, она должна была спускаться вместе с ним, может, она и есть убийца. Действовал я стремительно, но не бездумно. Перед тем, как вломиться, дождался отката способности и активировал время легенды, а после закинул очки, поровну поделив их между скоростью и силой. Баррикада от таранного удара разлетелась на куски, что разбудило моих будущих информаторов. Они даже попытались оказать сопротивление. Точнее, мужчина-повар попытался, бросив в меня ножи, от которых я просто отмахнулся, а после отвесил ему легкую затрещину, после которой он без сознания растянулся на полу. Женщина же просто стояла и пучила на меня глаза. Вид у нее был, как у собачки из анекдота. А вот когда я заговорил, у нее глаза чуть из орбит не вывалились. Я ищу кое-кого, но не успел я продолжить формулировать вопрос так, чтобы не было понятно, о ком конкретно я хочу узнать, как она заговорили. Иван, он ушел. Я хотела предупредить, остановить. Она приняла меня за отца, и судя по тому, что она сказала, она не убивала его, но точно знает, кто убийца. Говори, кто убил Ивана. Ты, не, быстро, Картер. Его убил Эрик Картер. Он, его, ранила тварь, а он знал, но не дал лекарства, а ждал, чтобы убить, когда он превратится. Я испугалась. Я хотела предупредить его сына, но это дрянь. Как он выглядел? Когда и куда ушел? Утром. Он ушел утром. Вместе с ребятами из группы. Алексей, парень, низкий, худой, бледный в очках, был с ними. Да, он с ними ушел. Я хотела предупредить. Опиши его. Быстро. Эрика Картера я нашел быстро. Я когда входил, чуть не споткнулся об его голову. После просто сходил убедиться и принес голову на опознание, чтобы наверняка. Судя по всему, смерть Эрика эта женщина записала на мой счет, и ее такая оперативная расправа повергла в шок и отправила в глубокий обморок. Восстановив немного баррикаду, и прибив парочку праздно шатающихся зомби, отправился похоронить отца по-человечески. Алексею за то, что оставил его так, выскажу. Хотя нет, из того, что я понял, он с группой, к которой его подселили, не думаю, что у них было желание помогать с погребением чужого для них человека. Хорошо, что вообще не бросили как обузу. Хотя это вряд ли. С Вольфом я общался, нормальный парень с правильными принципами, такой точно не кинет, из-за физической слабости. Интересно, кто же прикончил этого утырка? Вряд ли Вольф, он слишком правильным мне показался, такой скорее даже в нынешних условиях настаивал на заключении под стражу, ну или морду набил и погнал куда подальше, и на этом бы все закончилось. А тут цинично зарезали, как свинью, а после еще и голову отрубили, чтобы в зомби не превратился. Может, тот непонец. Тело отца предано земле, с Алексеем вроде все в порядке, хотя надо бы убедиться, отец бы этого хотел. Но что делать мне? Как жить дальше? Да и для чего? И стоит ли вообще? Нет, так просто я не сдамся. Цель. Буду продолжать делать то, что делал по дороге сюда, помогать людям, убивать зомби. Такое точно не входит в план тех уродов, что все это сотворили. Пусть это будет мелкая пакость уровня, нагадил в тапки, но даже так, лучше, чем совсем ничего. Пока искал Алексея, ходил по расширяющейся спирали центром, который был комплекс, в котором мы проживали, прикончил несколько десятков цветных зомби и пару каких-то вкусных мутантов, с одного из них получил 1/10 к духу. Вот вроде мелочь, а приятно. Его группу смог найти только на третий день. И то случайно. Они подняли порядочный шум возле супермаркета и завалили порядочно сильных зомби. С тем бронированным здоровяком и у меня проблемы могли возникнуть. Скорее всего, чтобы его завалить, пришлось бы активировать свой козырь. Правда, пришлось шугануть любителей загребать жар чужими руками. Когда они, пара ушлых разведчиков, доложила своему начальнику о том, что обнаружили что-то подозрительное там, где отрубились ребята. После этого понаблюдал еще несколько дней, и честно, я даже этому ушлому коротышке завидую. Вот как он смог закадрить такую красотку. То, что закадрил, я уверен, заглядывал пару раз в окошко, Так они спят в обнимку, и мордашка у девчонки довольная-довольная. Вот вам и шкет, где надо, оказывается, росту у него в достатке. А если у него все в порядке, займусь своим планом мелкой мести. Глава 28. Решением Синтии я был недоволен, но мнение свое держал при себе. Я-то ей никто, так подушка-обнимашка, а не парень, да и даже если бы был парнем, очень быстро бы переквалифицировался в категорию бывший, если диктовал, с кем ей дружить, а с кем никак нельзя, потому что ее подружка может случайно призвать ктулху 80-го левела, который всех щупальцами задушит. Конечно, может они, правда, получат какие-то крутые способности и порядком прокачаются с их помощью, а на эту потенциально опасную способность забьют, и дружба действительно принесет нам много пользы. Но вот пока она ее использует, я предпочел бы быть на максимально возможном от нее расстоянии, и не я один. Народ тоже двинул в противоположном направлении, от того, куда ушла команда Пола, с удвоенной скоростью, я еле поспевал за ними из-за возросшего темпа. До безопасной зоны, которую местные обозвали Нью-Арк, мы долетели, а реально две трети пути летел на барьере-платформе, который создала Маргарита, в просто рекордные сроки. И честно сказать, то, что мы увидели, впечатляло. Помимо того, что безопасная зона была огромной, захватила стадион и очень приличный кусок прилегающего пространства, в который вошло несколько улиц целиком. Больше всего меня поразили стены. Да, именно стены. Первая была по границе окружности силового щита безопасной зоны, а вот вторая уже сильно дальше перовой и массивней. Эти стены сильно отличались от того, что мы видели недавно и на Крабовом береге. Если в двух предыдущих безопасных зонах строили из подручных материалов, то тут строили основательно и в основном с помощью способностей. Как позже удалось рассмотреть, стену делали по принципу вызова каменной плиты способностью «каменная стена» вплотную одна к одной, получая массивный блок, на котором процесс повторялся. Только если первый блок состоял из 12 стен, то второй уже из 7, третий из 3. С учетом, что каждая стена была высотой 2 метра, общая высота внушала. Конечно, не вся стена была построена по такому принципу, а только часть, но было видно, что идет активная замена менее надежных участков. В качестве вышек использовались массивные высокие деревья. Только эта стена и вышки намекали на то, что сидят здесь далеко не слабые ребята, и их немало. А Пол и Ка оказались крайне хреновым источником информации. Они толком вообще ничего не рассказали о внутренней кухне Нью-Арка, только и делали, что жаловались на свою жизнь. А ведь по их поведению было понятно, что они особо-то с ужасами обновленного мира и не сталкивались. Ну, по крайней мере, та троица парней, уж больно беззаботно они себя вели. Заметили нас сразу, но благо стрелять не стали, а только прокричали с вышки, куда подойти, если желаем попасть внутрь. В том месте оказался настоящий контрольно-пропускной пункт с таможенником и охраной. Пункт был вынесен за пределы стены и представлял из себя каменный куб, который соединялся со стеной переходом. И так как потолок у этого куба, в отличие от стен, имел толщину в десяток плит, было понятно, что если что, все это добро рухнет на голову, ну и коридор, ведущий за стену, заодно перекроет. С охраны не ржать было сложно. Вот чувствую, кто-то специально поставил сюда именно эту парочку. Ну вот представьте, стоят два дрыща 1,5 метра с кепкой ростом 1 и те же 1,5 метра в прыжке 2 и делают суровые морды лица, показывая, что если что, они нам сделают бобо. Вот только по лицу Синтии было понятно, что если посмеяться, то это, может быть, будет последним, что ты сделаешь в этой жизни. А дальше началась бюрократия. Мужичок лет 50 встретил нас внутри этого здания, сидя за столиком, на котором были стопки бумаги. Охрана с суровыми мордами лица стояла у него за спиной. «Цель визита?» — с порога спросил мужик. «Туризм», — бодро ответил Рими. «Не, а что?» «Тупой вопрос, тупой ответ». Вот только мужик даже бровью не повел. «На какой срок собираетесь задержаться?» «День-два, а там по обстоятельствам». Далее разговор уже продолжил Ганс. А вот это, кажется, немного выбило мужика из колеи. «Ну да, начал один, продолжил второй, а заканчивать будет 7. Имена, род деятельности, уровни, ранг, способности по желанию. Нам протянули анкеты. Род деятельности», — решила уточнить Мануэла. «Да, это то, чем занимались после того дня. Видя, что мы испытываем затруднение в том, как это оформить в письменном виде, решил прийти на помощь. Пишите, что охотники. Вы же молодые люди, явно не сидели, где в укромном месте, а после того, как закончилась еда, вышли попытать удачи и наткнулись на наш городок. А что такие есть? Робби был весьма удивлен. Есть-есть, буквально вчера семейная пара с двумя детьми была. Повезло им, дети были не их. Что сказать на это, не нашелся никто. То, каким тоном мужичек это сказал, дало понять, что дети у них были, но вот сюда они попали уже не со своими детьми. И часто у вас такие чудеса случаются, знаете, часто, даже слишком. Только я принял 17 групп с детьми, некоторые из которых чуть ли не через полгорода до нас шли. А самое интересное не то, что способности не имели, не у всех первый уровень был. Вот это реально чудеса. Вообще-то, нет, не буду вам новые городские легенды и мифы рассказывать и отнимать хлеб у других, а вот правила пребывания расскажу, если не согласны с ними, можете проваливать. Да, емко, кратно, и главное доходчиво. Далее нас просвещали о местных законах. Ничего особого у них не было, можно сказать, все стандартно с поправкой на новые реалии мира. Запрещено использовать разрушительные способности, и вообще рушить и ломать инфраструктуру запрещается. Соваться к открытому данжу, оказывается, один из тех трех уже в черте городка находиться, запрещено. За попытку могут по голове сильно настучать и штраф выписать в размере всего имущества, а тебя с голым задом выкинут за стену, а если будешь сопротивление оказывать, то со стены, головой вниз. Это было прям вот самые страшные запреты, дальше были уже не столь страшные преступления. Красть, убивать, насиловать, тоже нельзя. Самооборона разрешена, и если уж кого грохнем или покалечим, то надо дождаться патруля и отчитаться. Если есть свидетели и это действительно была самооборона, то все решается на месте, а вот если вопрос спорный, надо идти к специальному человеку, у которого способность на определение, врут ему люди или говорят правду. Ну и пока нам разрешено свободно только во внешнем кольце перемещаться, чтобы пройти за вторую стену, нужно уже разрешение, ну или приглашение. Да уж, серьезно, тут народ живет. Нам под конец инструктажа выдали каждому по бумажке с нашими данными, ну тем, что в анкету записали, там, кстати, было довольно много всего, но мы заполнили самый минимальный минимум, и печатью. Там еще было указано время и день прибытия и предполагаемое время отбытия, также то, что мы группа, ну и имя того, кто нас принимал. А вот дальше Синтия принялась получать дополнительные сведения, используя древнейший способ, подкуп должностного лица пузырем. Пузырь, между прочим, содержал не самые дешевые виски, скорее даже очень наоборот, очень дорогое. Когда бутылка приземлилась на стол, глаза загорелись не только у нашего бюрократа, но и у охраны. Интересовалась Синтия не великими тайнами, а очень даже банальными вещами типа, где можно что-то обменять, где лучше всего отдохнуть, ну и куда и к кому лучше не соваться, чтобы не нарваться на ненужные проблемы, а также к кому обратиться, чтобы получить приглашение и чтобы нам провели экскурсию по внутреннему периметру и рассказали, что тут да как. Один из охраны сказал, что если будет еще один пузырь, не обязательно такой крутой, но он и от такого не откажется, то он готов поработать экскурсоводом. Экскурсовод из Марка вышел знатный, а уж информатор и того лучше. Он не только показал нам местные достопримечательности, но и о местной кухне рассказал. Вот последнее было крайне интересно, так как понять, как они все это организовали в такие сроки, было вообще непонятно. Хотя больше было непонятно, как оно все не развалилось, а продолжает работать, как отлаженный механизм. Первое, что нам поведали, это то, что есть большой совет, да с большой буквы, в него входит 25 главнюков, это цитата, если что, из них 6 самые главнистые главнюки входят в так называемый малый совет. И вот этот самый малый совет всем заправляет, остальные скорее исполняют то, чего эти запланировали. Вот только в отличие от главнюков прошлого, эти своими жопами дорогие кресла не протирают, а очень активно бегают и участвуют в жизни городка, ну и конечно же снимают все сливки. Это в первую очередь касается прокачки. Упомянутую полом живность режут исключительно главнюки из совета, да и тех зверушек из более крутого данжа тоже добивали они. Но стоит отдать им должное, организовали они все очень даже хорошо и вопросы продовольствия и занятости населения решили. Например, один из этой великой шестерки умеет способность призыва, вот только в отличие от нормального призывателя, который призывает пета, чтобы тот за него рвал врагов, этот призывает их на мясо. Сам призыв у него это огромный 1.2 метра в холке трехрогий бык. Несмотря на то, что зверюга обычного ранга и 5-го уровня сил ей не занимать, но интересует всех в ней только выход мяса. Что для местных обидно, так это то, что опыта и лута с этих петов не идет. Также на призывателя в случае смерти пета накладывается штраф, и пару дней он призывать юнит не может, если не помер, то как только наскреб маны на призыв, призывай не хочу. Самого мужика активно прокачивали, и сейчас он может призывать за раз 3 таких бычков. Так что мужик сейчас через день выдает в общую кормушку по 1.5 тонны мяса, ну это с учетом костей, но их тоже в дело пускают, супы наваривают и прочее, вообще сейчас продуктами не разбрасываются, и если что-то можно съесть, это будет съедено. Второй из этой же шестерки имеет погоняло друид, и как ясно из клички, растит растения, те вышки его работа, но это фигня. Он поле на стадионе превратил в просто поле, с которого уже 2 урожая снять успели. Не слабо так, да. Остальные 4 чистые боевики и, можно сказать, охрана для этой парочки, чтобы их никто ненароком не обидел, хотя они сами кого угодно обидеть могут. Стена же работы людей из остальной части совета. Нашлись там люди с одинаковыми способностями, в которых большие дяди и тети рассмотрели потенциал и помогли прокачаться, ну и соответственно отрабатывать на общее благо. Хотя им грех жаловаться, пайка у членов совета и привилегии такие, какие не каждый президент компании имел. А вообще с работой тут прям раздолье, ее хватает всем, ну а те, кто не хотят работать, ну так никто заставлять не будет, но и кормить тоже никто не будет, как и защищать. И под защитой подразумевается не то, что за стену выкинут, а защита, которая положена гражданину. Вот если такого тунеядца прибить, тебя максимум символический штраф или исправительные работы. Конечно, это не касается тех, кто работать не может, детей и стариков, эти на обеспечении у совета. Вот только пенсионный возраст тут изрядно повысили, а вот планку совершеннолетия понизили. Так что я тут со своими типа 14 годами уже мужик и должен брать в руки дубину и идти валить мамонта, а после тащить к себе в пещеру. Ах да, надо не забыть заднюю ляху мамонта отдать совету в качестве налога. Да, налоги тут тоже есть, но опять же не для всех, и что самое интересное, эти не все, как раз непростые работяги. Хотя они как раз работают за еду, точнее за талоны на эту самую еду. В общем, я с местных охреневал. Они даже собственные деньги уже напечатать успели. Вот только если раньше вечно синенькие подкреплялись золотым запасом, то сейчас бумажки подкреплятся мясом, ну и другими продуктами. Он даже нас до местного пункта обмена валют проводил. Вот реально сдаешь пачку чипсов, получаешь талон эквивалентный этой самой пачке чипсов. Существует это по большей части и потому, что у совета есть с 10 артефактов типа нашего вещмешка, там и хранится весь продуктовый запас, но еще потому, что у них налажена связь с еще несколькими безопасными зонами поменьше, значительно меньше, но там есть свои открытые данжи и возможности добычи всякого полезного. Вот если оттуда сюда приходит, проводит обмен, а уже на местные деньги те могут что-то тут приобрести. Да и подобные нам залетные группы и даже одиночки заходят, которые не живут в какой-то конкретной безопасной зоне, или она настолько мала, что занимает один дом. Кстати, большая часть торговли и развлекательных заведений как раз во внешнем кольце расположена. Насчет ценовой стоимости, тут Марк сказал, что считали умники по калориям и прочей фигне, так и вывели новую денежную единицу, от которой и пляшут. Ну а цены в основном устанавливает совет, точнее регулирует. При совете есть целый штат бюрократов. Вот только место это ни разу не хлебное и даже не мясное, как можно было подумать, пайка у них не сильно выше пенсионеров и детей, так что по большей части там пашут. А сейчас столько работы, столько, компы то тю-тю, все ручками-ручками, что работают они в добровольно-принудительном порядке. Да и под присмотром совета с проверками от человека, который на особом положении, и которому хрен соврешь. А за расхищение государственной собственности тут вышка, с петлей, повесит, подождут, пока в зомби перекинешься, замочит, глядишь, и лут полезный с тебя выпадет, да и опыта капля будет, уже польза и искупление вины. Есть, конечно, и другие вакансии, довольно много, такие как охрана стены, или аналог полиции, но туда кого попало не берут, и тут дело даже не в уровне и способностях, хотя те тоже решают. Нас туда не примут ни под каким видом, ибо пришлые и подозрительные, можем быть шпионами или того хуже сектантами. Сектантов тут не любят, хотя несколько храмов новых башков есть и их последователи не гоняют, так как они полезные. А вот всяких последователей, еще черепов богу черепов, гоняют до летального исхода, если, конечно, тот бог не принимает черепа зомбей, если принимает, да еще чего полезного дает, милости просим, ща мы вам храм отгрохаем, и последователей нагоним. Вот только башки привередливые и кого попало, к себе в последователи не берут, да и благами с чудесами раскидываться направо и налево не желают, на каждый ништяк надо горбатиться до седьмого пота, да и откинуть копыта можно в процессе выполнения божественной воли. Да, оказалось, тут и квесты есть, и выдают их башки, и не обязательно только своим последователям. Последователям может быть дан квест «Найди дурака, который за стеклянные бусы полезет в задницу к дракону». Вот только чтобы давать квесты, башку надо иметь свой храм. А это не просто здание, которое поп пришел побрызгал там, и все осветилось, теперь тут хата божья, несите пожертвования. Там куча нюансов, по типу чтобы просто алтарь сделать, надо черепов 1000 натаскать на создание этого самого алтаря, а потом еще активировать надо, зарезав на нем зомби-девственницу 10 уровня. Других мест, где любой может заработать на пожрать и не сдохнуть с голодухи, также хватает. Строительство стены, или работа на поле, и тут не только то, что на стадионе, местные и данж с ровокролями переоборудовали в пахотные земли и там же ровокролиферму сделали. Сейчас активно городят стену вокруг данжа, и собираются активно расширять внешнее кольцо в ту сторону, а может и третье строить. Да и другой работы для чисто гражданских с нулевым или первым уровнем хватает. Ну и конечно же есть гильдия авантюристов. Мы как услышали, чуть не навернулись. Марк поржал и сказал, что так все реагирует кто хоть немного в теме, да и кто не в теме с названия тоже офигевает. Создали эту контору двое из боевиков Малого Совета, как оказались они большие фанаты всякого такого, и если раньше могли о таком только мечтать, то теперь у них было все для того, чтобы свою мечту сделать реальностью. Сама контора в принципе занималась почти тем же самым, чем и ее фэнтезийный аналог, а именно там состояли склонные к суициду и быстрому заработку денег личности. Пока, конечно, заказы выдавал совет и были они не особо разнообразными, а именно, грохни энное количество зомби, и за сие получи энное количество талонов. И за каждого грохнутого зомбака платили там очень даже прилично. Скажем, чтобы столько же получить, надо день на стройке или в поле отпахать. А как уже упоминалось, с техникой проблема, нет в городе тракторов и комбайнов, так что все ручками-ручками. В принципе, политика очень даже верная, меньше зомби, меньше проблем. Да и чем больше их грохнут, пока они первого-второго уровня, тем меньше потом будет прокачанных, которые уже грохнут нас. Из-за этой политики в округе ни одного зомбака. Если так дальше пойдет, их придется в красную книгу заносить как вымирающий вид. Бля, а ведь до такого может докатиться. Найдутся деятели, которые запишут их в какую-нибудь книгу и будут заповедники строить и вообще всячески спасать от полного вымирания. Ну и конечно же в гильдии можно продать и обменять лут. Вот прям все, начиная от той же артефактной замены туалетной бумаги, заканчивая картами способности и класса. У нас конечно же возник резонный вопрос. Какой дурак будет обменить что-то путное, и нафига тогда покупать хлам? Оказалось, что желающих взять в себе способность или класс, до которого еще дожить надо, не так чтобы и очень много среди гражданского населения. А еще тут практикуется вот какая фишка, опытным путем выяснилось, что выпадение лута и карты способности при первом убийстве, несмотря на окончание ивента, намного выше, чем при последующих убийствах. Да и шанс выпадения чего-то стоящего из первоуровневого зомби тоже намного выше, так что у каждого человека есть неплохой шанс при первом убийстве получить что-то крутое. Прецеденты, кстати, были, и их было не так чтобы мало, действительно крутых, что даже большие дяди и тети из Малого Совета прибежали и чуть не передрались за карту, было всего два. В одном случае человек попал в Большой Совет, а во втором обеспечил себя и свою семью безбедной жизнью, до конца своих дней. Да-да, именно такая формулировка при назначении довольствия за передачу карты в загребущие лапки членов Малого Совета была озвучена. Я же поинтересовался у Марка, а не выдают ли членам гильдии жетоны, ну там медные, железные, золотые. Тот сказал, что нет, но все к этому идет. Главнюки холят и лелеют мысль о том, что тот светлый день, Когда жетоны понадобятся, наступит и вовсю работает над дизайном. Пока же там можно просто зарегистрироваться и таскать всякое на обмен, точнее всякое положено таскать именно туда. Если хочешь продать не в гильдию, значит надо оформить разрешение на торговлю, что понятное дело не бесплатно, ну и конечно же потом еще и налог платить. За продажу из-под полы, если поймают, конечно же, штраф, но с учетом того, что мало кто даст больше, чем в гильдии, а что-то серьезное так вообще никто кроме них себе позволить не сможет, то и подпольная торговля загнулась еще не зародившись. Ну а просто обмен между членами гильдии или подарки никто не запрещал. Марк, кстати, от нас уже пару подарков получил, все же реально много полезного рассказал, не только о местной безопасной зоне, но и вообще. Марк, а что насчет информации? Ее гильдия покупает. Когда мы были как раз недалеко от этой самой гильдии, Синтия продолжила выдавливать из нашего экскурсовода информацию. Смотря какую. К примеру, о других безопасных зонах и открытых данжах рядом с ними, и просто об открытых данжах и монстрах в них, ну и о месте, где можно обменять всякий хлам средней полезности на свиток, любой свиток до эпического ранга включительно, а может и выше, ну и свитки высокоуровневой оценки, которыми можно не только весь, полный статус определить, но и если тот, на ком он был использован, жив, то и отслеживать изменения в нем. Ну и уровни и ранг закрытых данжей он тоже показать может. Кха-кха-кха. Марк уставился на Синтию квадратными глазами. Да за информацию о том, что такое место вообще существует, можно награду получить. А я могу еще крестик на карте поставить, который укажет точное месторасположение. Ты ведь знаешь, с кем нам лучше по этому вопросу поговорить, чтобы без проволочек и фраз, это не в моей компетенции, идите в ИК. Марк еще внимательнее посмотрел на Синтию, но та вошла в режим натуральная блондинка мод. Так, подождите здесь, я поговорю со своим хорошим знакомым, и мы этот вопрос обязательно решим. И да, уже сорвавшийся было бежать Марк остановился и вернулся к нам. Если к вам подойдут старик, ребенок, беременная женщина, старая женщина с беременным ребенком, да без разницы кто, и предложит купить куб, который выпал при первом убийстве зомби, вот лично им, шлите нахер. Это жулье, которое всех новеньких развести пытается, если те рядом с гильдией оказываются. Там ведь про фишку с кубами от первого убийства всем рассказывают. А типа лотерея, может выпасть слабое зелье, а может и легендарная карта способности, а стоить будет где-то посерединке. Так, примерно, не ведитесь. Выдав напутствие не быть лохами, Марк чуть ли не в припрыжку ускакал в сторону здания гильдии, которая раньше была Мактональдсом. Как резво, восхитился скорости, которую развил Марк Рими. А ты чего хотел? Побежал себе премию оформлять. Я уверена, что он все выставит так, как будто это он нас уговорил поделиться ценной информацией. Смотря вслед Марку, высказалась Мануэла. Ну, мы собираемся сделать то же самое, так что не страшно, что помимо нас на этом еще кто-то наживется. Мы в любом случае в выигрыше. Да, продать втридорога информацию за распространение, которой нам уже заплатили. Как-то это неправильно. Качай волю, Вольф. Она заглушает даже голос совести. Тебе-то откуда знать? У тебя-то ее отродясь не было. Слова Марка оказались пророческими. Пока мы убивали время шутками и пикировками, особенно старались Риме и Синтея, периодически доставалось Гансу, у которого в окружении цивилизации начала просыпаться совесть. К нам подкралась пожилая женщина с ребенком, слава всем новым башкам, не беременным ребенком. Вид у нее был такой несчастный-несчастный, а у ребенка в глазах стояли слезы. Только своим видом она вызывала желание отдать последний кусок хлеба. А каким жалобным голосом она начала рассказывать о своей нелегкой жизни, что появлялось желание на этот последний кусок хлеба, положить последний кусок колбасы. После истории в сравнении, с которой Хатико кажется комедией, нам предложили купить куб, который, конечно же, выпал после первого убийства зомби, за просто смешную цену. Синтия так растрогалась и прониклась, что не задумываясь купила куб, и даже чуть-чуть сверху добавила. Женщина с довольной да нельзя улыбкой и с чуть ли не бегущей строкой в глазах, вот же лохи, отошла в сторонку, а к нам как раз подошел Марк. Наверное, его приближение, которое срисовала продавщица и заставила историю с трагичной середины быстро перейти к просто душераздирающему финалу. Вообще в круг собралась приличная толпа, которая наблюдала за развитием событий. «Марк, преувеличенно радостно и громко обратилась Синтея к нашему экскурсоводу, который заметил продавщицу, лучащуюся довольствием, и скорчил выражение «я же предупреждал». «Я сколько будет стоить карта класс копейщик эпического ранга?» Синтея помахала означенной картой в воздухе. «М». Марк подвис, явно подсчитывая немаленькую сумму. «Много, очень много. А откуда?» «А я тут купу одной женщины купила». С лица этой самой женщины улыбка сползла моментально, сменившись чуть ли не бешеным оскалом. Ребенок был чуть не впечатался в стенку, когда та откинула его от себя и ринулась к Синтии. «Воровка, верни!» – завопила она нечеловеческим голосом. «Если бы мы не убрали оружие и экипировку в сумку, она бы скорее всего так и не вопила, да и вообще не подошла. Но мы хотели просто осмотреться, и Марк посоветовал убрать все в сумку, о свойствах которой он явно знал». Синтия же скорчила испуганную и непонимающую мордашку и даже оглянулась к нам в поиске поддержки, но все подло отвернулись. «Верни, верни!» Продолжила вопить кошелка, брызжа слюной во все стороны. «То, что я купила!» Кошелка немного успокоилась и закивала, а Синтия сделала вид усиленной работы одной единственной извилины. «Но ты верни деньги!» И опять титаническая работа мысли. Вдво, тройне. Все же родила мысль Синтия. «Подавись!» Кошелка быстро сунула Синтии жменю талонов, которых, похоже, было даже больше требуемого, но считать времени не было, сюда уже направлялась заинтересована группа суровых мужиков с повязками на плечах. Как нам объяснял Марк, это типа полиция, и они как раз решают вот такие вот вопросы. Вообще тут было довольно спокойно, никто никого по переулкам не грабил, не насиловал и не убивал, а то, что было сказано насчет тунеядцев, скорее всего правда, но таких походу просто не осталось. «Вот ваш куб», – торжественно вручила Синтея куб, который я ей передал. Тут толпа не выдержала и заржала. С их ракурса они прекрасно видели, как Синтея передала мне куб, который я держал в руках на виду людей, но стоял за спиной Синтии, и кошелка меня не видела, а у меня взяла карту класса, которой потом и размахивала. Что? Но, карта же. До нее походу дошло, что лох тут только один, и она может его увидеть, если посмотрит в зеркало. «Пойдемте, вас уже ждут». Марк дождался конца представления, и только после этого начал торопить нас. Нас сразу провели в комнату, в которой до этого, скорее всего, была комната отдыха персонала. Там нас встретила женщина слегка за 30 в строгом брючном костюме. Хотя сними она очки и распусти волосы, можно было дать около 30. Марк быстро нас представил и ретировался, прикрыв за собой дверь. До этого он кратко рассказал, кому нас ведет. Нэнси Миллер работала помощницей одного из тех двух фанатов из Малого Совета еще до конца света, ну и после осталась практически на той же должности, а после ее пристроили сюда. С учетом, что через нее проходит почти весь добытый лут и у нее прямая связь с Малым Советом, то она тут далеко не последний человек. Ну а Марк получается не такой простой охранник, каким хочет казаться. Вот только до меня это дошло только сейчас, а остальные походу уже давно в курсе, иначе Синтея бы просто не стала у него спрашивать такое, тем самым открывая часть информации, а задавала вопросы уже тут улыбающимся девушкам за стойкой. «Присаживайтесь». Синтея и Ганс сели напротив, Хира как обычно замер за спиной Синтии, а вот остальные и я в том числе развалились на боковых диванчиках. «Дивис сказал, что у вас есть очень ценная информация. Что бы вы хотели за нее? Давайте сначала вы озвучите то, что можете предложить, а там посмотрим. И все же, ну, виллу на берегу моря в безопасной зоне, настроенной на все, что из этого моря выползет, а также ездового дракона 80 уровня легендарного ранга, хотя и эпически сойдет.